Благодаря перекачиванию сильное ядерное взаимодействие в нашей Вселенной с каждым мгновением становится все сильнее. Настолько, что это поддается измерению? Пожалуй, нет, сэр. Хотя перекачивание продолжается уже 20 лет. Да, сэр. Так где же повод для тревоги? Видите ли, сэр, от степени сильного ядерного взаимодействия зависит скорость, с какой водород внутри солнечного ядра превращается в гелий. Если взаимодействие станет сильнее, хотя бы даже в самой ничтожной мере, скорость слияния ядер водорода и превращения их в ядра гелия внутри Солнца возрастет уже заметно. Равновесие же между тяготением и излучением внутри Солнца весьма хрупко. Если нарушить его в пользу излучения, как сейчас делаем мы, и что же? Это вызовет колоссальный взрыв. По законам нашей Вселенной, такая небольшая звезда, как наше Солнце, не способна стать сверхновой. Но если они изменятся, это перестанет быть невозможным. И насколько я могу судить, никакого предупреждения не будет. Когда процесс достигнет критической точки, Солнце взорвется, и через 8 минут после этого мы с вами перестанем существовать, а Земля превратится в расширяющееся газовое облако. И сделать ничего нельзя? Если равновесие уже необратимо нарушено, то ничего. Если же еще не поздно, необходимо прекратить перекачивание. Сенатор кашлянул. Прежде чем согласиться принять вас, молодой человек, я навел о вас справки, так как вы были мне неизвестны. В частности, я обратился к доктору Хеллему. Вы с ним знакомы, я полагаю? «Да, сэр». Голос Ламонта оставался ровным, хотя уголки его губ задергались. «Я с ним очень хорошо знаком». «Он ответил мне», — продолжал сенатор, покосившись на листок у себя под рукой, «что вы безмозглый склочник, страдающий явным помешательством, и что он самым решительным образом требует, чтобы я вас ни в коем случае не принимал». Ламонт сказал, стараясь сохранить хладнокровие, «это...» Его слова, сэр. Его собственные. Так почему же вы меня приняли, сэр? При обычных обстоятельствах, получи я от Хеллема такой отзыв, я бы вас не принял, я оценю свое время, и безмозглых склочников, явных помешанных ко мне, свидетель Бог, является более чем достаточно, и даже с самыми лестными рекомендациями. Но мне не понравилось хеллемовское «требую». От сенаторов не требуют. И Хеллему полезно зарубить это себе на носу. Так вы мне поможете, сэр? В чем? Ну, прекратить перекачку. Прекратить? Нет. Это невозможно. Но почему, почти крикнул Ламонт, вы ведь глава комиссии по техническому прогрессу и среде обитания, и ваша прямая обязанность запретить перекачку, как и всякий другой технический процесс, который наносит среде обитания непоправимый ущерб. А можно ли представить себе ущерб страшнее и непоправимее того, которым грозит перекачивание? О, разумеется, разумеется, при условии, что вы правы. Но ведь пока все в конечном счете сводится к тому, что вы просто исходите из иных предположений, нежели те, которые приняты всеми. Однако кто определит, какая система предположений верна, а какая нет? Сэр, моя гипотеза делает понятными несколько моментов, которым принятая теория объяснения не дает. В таком случае ваши коллеги должны были бы принять ваши поправки, тогда вы вряд ли пришли бы ко мне, не так ли? Сэр, мои коллеги не хотят мне верить. Этому мешают их личные интересы. А вам личные интересы мешают поверить, что вы можете и ошибаться. Молодой человек, на бумаге я обладаю огромной властью, но осуществить ее могу только, если на моей стороне будет общественное мнение. Разрешите, я преподам вам урок практической политики. Он поднес к глазам часы, откинулся в кресле и улыбнулся. Подобные предложения были не в его привычках, но утром в редакционной статье «Земных новостей» он был назван «тончайшим политиком, украшением Международного конгресса». Нет. это все еще приятно щекотало его самолюбие.